Глава 54. Эля. Свадьба Крис — это мечта любой девочки. Я словно в сказку попала. Жаль, не свою, но мне было радостно за подругу. Макс искренне полюбил Крис, и она рядом с ним лучилась счастьем. Наблюдая за этими двумя, даже у отпетых циников не найдется аргументов, чтобы доказать несуществование любви. 98, 99, 100! Считала толпа, и я вместе с ней. «Люди столько не живут, сколько вы в браке собрались прожить!» Засмеялся Лёшка и тут же получил в бок от меня. «Нечего глупости говорить!» «Ничего не знаю. Сколько бы там ни было, все года мои!» Улыбнулся Макс и крепче прижал к себе Крис. «Кажется, они реально счастливы!» Заметил Лёша, когда молодожены кружились в танце. «Кажется, брак все-таки не так уж и плохо, когда он с правильным человеком», — поддакнула я. «Может быть, ты мой правильный человек?» — поинтересовался свидетель и тут же дал заднюю. «Или лучше присмотреться к рыжим. Говорят, они приносят счастье». Я засмеялась. «Так о кошках говорят, а не о людях». «Да брось ты! Какая девушка не кошка? У вас с ними столько общего, что я уверен, эта поговорка применима и к вам». Леху было уже не переубедить. Парень уже стал высматривать в толпе гостей рыжих девушек. «О, вижу одну. Я пошел, а ты не скучай». И растворился. Ловелас и балбес, но милый и харизматичный, чем и пользуется. А мне вот нужен один железный и неприступный дровосек. Он тоже был здесь, как и мой брат с женой, и половина Москвы, а вот Крымова-старшего я не видела, и это радовало. «Привет!» Я и не заметила, как ко мне подошла Маша. «Отлично выглядишь! Такое платье классное!» «Где покупала? В Милане? В Париже?» «Нет, невеста пошила». Крис молодой, но очень талантливый модельер. Что-то я слышала, но внимания этому не придала. Потрясное платье. Ты в нем как статуэточка. А у меня уже начал появляться живот. Грустно вздохнула девушка. «Если только присмотреться», — успокоила я ее. «А ты, кстати, как, бэбика Тану рожать собираешься?» Я очень не вовремя сделала глоток шампанского и подавилась. Даже слезы выступили из глаз. «Что, прости?» — переспросила я, промакивая салфеткой под глазами тушь. «Просто Костя развязал войну со свекром, запретил ему к тебе приближаться, пока ты сама не захочешь общаться, и договоренности все ваша фирма с нашей разорвала. Лешка уже неделю бегает, ищет нового поставщика древесины для этих домов со сруба. Сроки слетают». Я стояла и хлопала глазами. «Что сделал Костя? Зачем? Ради меня?» «Вот и я подумала, что ты в положении, и Тан ограждает, чтобы ты не беспокоилась». «Нет, я не беременна. Прости, мне нужно поговорить с Костей». Оглядываясь, я искала в толпе знакомую фигуру, но мужчины нигде не было. Странно, он ведь сегодня целый вечер коршуном кружил рядом, а сейчас его нет нигде. Торт вывезли так не вовремя. Все гости столпились, и я еле вырвалась из круга, но так и не заметила мужчину. Может, он вышел в сад? Там тихо, и если ему позвонили... Я чуть ли не бегом направилась в сад. Вначале мне он показался пустым, а затем я услышала какие-то глухие звуки, и сердце сжалось. Я уже не думала, просто бежала изо всех сил на звук. Вылетела на газон у фонтана и увидела, как два охранника дерутся с моим Костей, а Крымов стоит в стороне и ухмыляется. Не знаю, что на меня нашло, наверное, вся ненависть скопилась, и я нашла ей применение. Но ни медля, ни секунды я запрыгнула на одного из громил и грызанула его за ухо, как Майк Тайсон. Такого от меня никто не ждал, а я вот и не думала, что мужики умеют так визжать. «А, мое ухо!» Эля!» Крымов попытался оттащить меня от охранника. «Прекратить драку! Девушку не трогать!» Мужик с окровавленным ухом очень хотел сделать вид, что не расслышал приказ. Я это по его взгляду прочитала, но переходить дорогу начальству не решился. «Эля, что ты здесь делаешь?» Костя поднял меня с земли и быстро осматривал на предмет травм. «Зачем всякую гадость в рот тянешь? Как дитя малое, ей-богу!» «А ты?» — возмутилась я. «Взрослый, что ли? Это ты, наверное, деловые переговоры проводил или искал себе клуб по интересам?» «Я мужчина. Ничего со мной не будет. Пару царапин. До свадьбы заживет». «Мы уже на свадьбе, и здесь полно репортеров. Решил попасть в заголовки светских хроник?» «Я не об этой говорю, а о другой, о нашей». Слова застряли в горле, и я не верила, что он серьезно. Костя вздохнул, а затем опустился передо мной на одно колено и достал бархатную коробочку. «Эля, ты станешь моей женой. Обещаю быть тебе верным мужем, поддерживать и оберегать. Даже если мы в ссоре, если я буду молчать и просто делать то, что надо, и никогда не перестану любить, что скажешь?» «Да, я скажу, что согласна». Встать с колен Костя не успел. Я повалила его на газон, обнимая, и мы все-таки попали в заголовки светских хроник.